Такая рубка, что мало места. Гул разноцветных трибун накроет стадион. Бум начинается, бум со всех сторон. Дела и беды. Сегодня нашим нужна победа. Адреналин поднимай, болей, чтоб здоровей. Вместе со мной забивай.